Глава 15. Посовещавшись, Алиса и Виктор, Лола полагалась на их решение, отказались устраиваться со всеми в каминной комнате. Объяснили так. Привыкли, что в коридоре двойные стены. Все кажется защищенней. Лола принялась устраивать постели для обеих. Хотя что там устраивать? Стянули матрасы, поставленные торчком от стены. Положили на них подушки и одеяло. Все недолго. Но, судя по всему, Лоле очень хотелось заняться хоть чем-то. Алиса же отошла к окну в конце коридора, стала сбоку, глядя на темную траву и еще более черный лес. Стал рядом брат. «Лиска, не бойся, что нас к маме отправят. Мы же там еще не были. Интересно же, что там да как. Да и на маму посмотреть любопытно. Каково ей быть главной в целом поместье? В общем, найдем чем заняться». Алиса промолчала. Скоро солнце зашло, и они спустились к своим гостям. Чтобы не пропустить мгновение, когда вокруг стемнеет, на обеденном столе в каминной комнате поставили зажженную свечу и время от времени посматривали на нее. Поначалу бледно-желтое ее пламя вскоре обрело теплый оранжевый свет. Входную дверь снова заперли на ту же каминную железку. И по какой-то прихоти память подсунула картинку с тем раненым, которого увезли всадники Дана Герхарда. Жив ли он? Сумели ли помочь ему? Стоя рядом с братом, который объяснял присутствовавшему тут же Дану Регану, как они закрывали эту дверь на ночь, девушка невольно скашивалась на угол, образованный частью стены и оружейным стендом. «Вы что-то увидели?» – внезапно спросил Дан Реган, поймавший пару раз ее движение оглянуться на угол. «Нет, сейчас здесь никого нет». А вчера ночью здесь лежал всадник Дана Герхарда. Акун отбивался от измигунов. Задумчиво добавил Виктор и на приподнятые брови Дана Регана добавил. Один из всадников упал, когда они мчались через порог в дом. Измигуны сразу набросились на него. А Акун оттащил его в этот угол и защищал его, пока ему не помогли. «Ну все, дверь закрыта. Дан Реган, а правда, что можно снять с окон ставни и посмотреть на них?» «На них». «Надо полагать, на измигунов?» «Правда. Тогда мы с Лулой пойдем на кухню. Они приходят как раз с той стороны дома». Брат обернулся посмотреть на Алису и так очнула головой. «Идите, мол». И вдруг вспомнила. «Ой, Виктор, мы забыли, что измигуны могут не прийти или придут ближе к утру». «Точно!» – вспомнил и брат. «Почему к утру?» – изумился Дан Реган. «Дан Кун посоветовал нам отнести мертвых измигунов к склепу», – объяснил Виктор. «Сказал, если они нажрутся, мертвечины, дом их может и не заинтересовать». «Хороший совет», – пробормотал Дан Реган. «А я все удивляюсь, почему их до сих пор нет». Он ушел передать информацию о том, что сделали временные жильцы лесного дома, и народ по всем помещениям принялся готовиться ко сну. И опять дежурство с начала вечера и части ночи взялись вести только взрослые мужчины – правда, Виктора заверили, что и его разбудят ближе к рассвету. И тот, успокоенный обещанием, взял за руку Лулу, повел ее наверх, в коридор со спальными принадлежностями. Несмотря на защиту дома и уговоры вновь прибывших, спать в комнатах с окнами на улицу как-то все еще не очень хотелось. Уснула Алиса, как ни странно, чуть только закрыла глаза. Может, повлияло то, что ее уверили, дом безоговорочно защищен. Может, то, что рядом находились те, кто твердо знал, что именно нужно делать при ЧП. Сначала сон закружил девушку событиями, людьми, измигунами, а вынырнула уже из сонной пропасти, тихой-тихой и наполненной чистейшей тьмой, глухой и молчаливой. Резко открыла глаза. Тоже в темноту, но не такую черную, как во сне, а в ту смутную, в которой из-за далекого или приглушенного света также смутно были видны предметы и очертания коридора. И сна ни в одном глазу. Поневоле начала вслушиваться, но если звуки в ночи и были, она ни одного не расслышала. И тут вспомнилось. Из-за того, что измигуны попировали, если, конечно, попировали на трупах сородичей, они должны прийти утром. Что сейчас? В эту ночь в коридоре свечи не зажигали. Сообразив, о чем она думает, Алиса улыбнулась. Мысль об освещении появилась из-за привычки смотреть ночью на часы. Здесь же часов нет. Интересно, в этом мире до них додумались? Вспомнились слова Лулы. Так что да, додумались. Что ж, если здесь часов нет, примерное время может подсказать цвет неба. Алиса помнила, что с окна в конце коридора ставни сняли. Она украдкой вылезла из-под одеяла и накинула на плечи плащ. Тот, найденный среди приданного и всегда лежавший рядом, если вдруг среди ночи станет холодно. Затем на цыпочках пошла к окну. Пол на скрип она опробовала вечером перед сном. Не скрипнет. Так что если шума и опасаться, то только из-за собственных шагов. Поэтому она и шла, стараясь ступать очень мягко, благо была в вязаных носках. Вертикальный оконный проем довольно сильно отличался от черных стен, размытой темной синевой. И звезд уже не видно, значит, до рассвета недалеко. К самому окну подходить не стала. Мало ли что, измигуны из-за плошек с солью считают, что дом пуст. Предосторожность не повредит. Прямиком направилась к стене и к окну встала боком. Тая дыхание выглянула на улицу. Пока зрение не приноровилось к темноте, скрадывающей линии ничего не замечала. А потом глаз вдруг зацепился за неясное движение, будто где-то далеко проехала машина, а с нею и тень скособочилась. Алиса замерла, когда из темноты внезапно и отчетливо словно вылепилась туповато прямоугольная фигурка. За ней вторая, третья, Кун прав. Величиной измигуны чуть больше табуретки, до сиденья. Это в полубое Алиса не замечала, что они небольшие. Дохлые тоже не в счет. Наверное, сантиметров 60-70. Но какие они шустрые. Смутные серые тени перемещались так быстро зарядом невидимых отсюда плошек, что вскоре Алиса почувствовала, как заболели напряженные глаза. Она уже начала подумывать, что пора бы вернуться к постели, разложенной на полу, как застыла на месте, глядя уже не в окно, а в конец коридора и вжимаясь спиной в стену. «Магическое зрение плохо развито», – вздохнулась. «Настраивай, не настраивай, перед глазами все равно только тени какие-то». Но секунды спустя смешавшиеся в кучу тени разделились, и из них начала вырисовываться фигура человека, который осторожно пробирался между спящими на полу. Судя по вкрадчивым движениям, это был Дан Реган. «Ему здесь понадобилось», – сумрачно подумала Алиса. «Спал бы себе, а он идет. Куна, небось, разбудил, а оборотню хороший сон нужен, чтобы совсем выздороветь. И разве выскажешь упрек этому Регану в лицо?» Дан Реган тоже не стал подходить к окну напрямую, тоже затаился сбоку от него и некоторое время разглядывал измигунов. «Почему вы не спите?» – негромко спросил он, не глядя на девушку. Она не ответила, но задала вопрос о другом. «Как вы узнали, что я не сплю?» «Часть этого коридора проходит над комнатой с камином», – объяснил он. «Имеющему магическое зрение легко увидеть движение наверху». «А если бы это был кто-то другой, а не я?» Но ответ ей был неинтересен, хотя Дан Реган пробормотал, что он запомнил цвет ее магии. Не отрываясь от зрелища разгуливающих вокруг лесного дома измигунов, Алиса прошептала. «Они как будто пьяные, шатаются, движение замедленное. Это из-за действия черной соли?» «Да. Вам, неопытные, отсюда не видно, но от расставленных там плошек поднимаются магические эманации. Они не только идут вверх, но и расползаются от дома к тварям». Помолчав, он отвернулся от окна, и в упор глядя на девушку, Алиса покраснела, вспомнив свои взъерошенные сосновые волосы, спросил. «Леди Алисия, почему вы не развивали раньше свой магический талант?» Девушка замерла, лихорадочно продумывая свой ответ, а потом сообразила. «Надо говорить логичное по тем фактам, которые есть. А факты такие. Никто за время их с братом попадания в этот мир не упомянул об отце. Зато было сказано о том, что мать владеет огромными землями. Если учитывать примерное состояние мира, то...» «Нам с братом было не до учебы», – вздохнула она. «Приходилось много помогать матери, сами понимаете». И с небольшим злорадством замолкла. «Если Дан Реган хоть что-то знает о женитьбе Дана Маркоса, он должен сам придумать объяснение заминки, то ли настоящей, то ли уже бывшей жены того же Дана Маркоса». И к огромному облегчению Алисы Дан Реган задумчиво кивнул. «Понимаю. А когда вы узнали, что обладаете магическими способностями?» 3 дня назад», – легко ответила она, скрестив пальцы, чтобы не забыть рассказать Виктору об этом разговоре. «Когда нас оставили здесь, хотелось есть. Продуктов, оставленных нам Даном Бартлеем, было маловато. Но здесь нашлись грибы. Чтобы зажечь огонь в плите, мы в шутку решили использовать магическое заклинание. И вдруг получилось. Брату так понравилось, что он и начал экспериментировать со своим даром. Обычно, узнав о даре, боятся его использовать без старших магов, страшась необратимых последствий, со вздохом сказал Дан Реган. «Во-первых, мы были осторожны. Это же огонь!» – сухо ответила Алиса. «Во-вторых, мы были загнаны в угол измигунами. Если бы не они, неизвестно, захотелось бы нам развивать магию огня далее. Ведь бытовых проблем в лесном доме было много. Хотя тогда еще не понимали, что Дан Бартли обрек нас на откровенную смерть. Ну а потом поняли, либо мы оттачиваем свои способности, либо нас сожрут». Выпалив все это в полголоса, она с печалью усмехнулась. Жаль, забыла подослать к Дану Герхарду Виктора или Лулу, чтобы те спросили у него, кто ж такой Дан Реган. Уж самой-то себе Алиса могла признаться, что этот молодой мужчина ей очень нравится. И не только потому, что сумел спасти ее от падения с крыши. Знать бы, кто он, тогда легче было бы принять, что он постоянно, что называется, возвращается к леди Эйслин. Иногда Алисе казалось, что он командует всадниками и телохранителями при леди Эйслин. Может, зря Виктор предположил, что он либо жених, либо любовник леди. Впрочем, что ей Алисе до всего этого? Она-то вообще провисла в пространстве. То ли замужем, то ли свободна в связи с отказом от нее Дана Маркоса, выбранного ею мужья королем. Ладно, хоть пообещали вернуть ее с братом домой, к матери. Вы задумались, и очень грустно. Тихо заметил Дан Реган. «Скоро утро», – невпопад ответила она. «Все проснутся, и надо будет собираться в дорогу. Вы ведь теперь не останетесь здесь для охоты?» «Какая уж тут охота», – проворчал он, отворачиваясь к окну. И застыл, глядя на улицу. Да так надолго, что Алиса, на всякий случай прошептав «извините», отошла к своей постели. Лечь не легла, но села, прислонившись к стене и прижав к себе подушку, чтобы поразмыслить, с чего начать утро. Пока были поставлены главные задачи – приготовить завтрак для всех, причем, наверное, придется использовать всю ранее заготовленную крольчатину, потому что ее могут не взять в дорогу, а значит, мясо пропадет. А Алиса в этом мире уже побаивалась не делать запасы. А если приедут домой, а там что-то вроде разоренного имения, хоть на первый случай что-то основательное будет на стол. Вторым делом она продумала, что именно, кроме мяса, возьмет с собой. У леди Эйслин кареты нет, все на лошадях. Значит, надо будет все узлы и торбы освободить от лишних вещей, которые затем хотя бы можно было припрятать в лесном доме. А вдруг однажды получится снова заехать сюда? И Лула. Что делать с девочкой, когда они вернутся в поместье матери? Брат к ней привязался. Белобрысенькая не хочет возвращаться в родительский дом. Две составляющие. Каково положение в доме матери? Сумеет ли Алиса отстоять Лулу при себе в качестве своей компаньонки? И очень интересный вопрос. В самом ли деле маги огня в этом мире имеют высокую цену? Одно дело человек, его место в обществе, но другое – маг. Спросить Дана Регана о том, не покажется ли ему этот вопрос слишком странным для жительницы этого мира? Сослаться на глушь, в которой живет семья Алисы? Она посмотрела на постель Лулы. Белобрысенькая спала крепко, и, казалось, ее не волновало будущее. Хотя почему она должна ее волновать? Поместье ее родителей, по ее же словам, недалеко от поместья их матери. Если она подружилась с Виктором, встречаться они могут и там. Уловив глазом движение от окна, за которым уже начал заниматься рассвет, Алиса подняла голову. Дан Реган подошел почти бесшумно. Постоял немного у изголовья постели, а потом простецки присел на корточки, тоже слегка опершись спиной на стену. «Не хотите возвращаться?» – прошептал он. «Нет, мне здесь нравится», – неуверенно ответила она на вопрос, который однажды уже прозвучал. «Если бы здесь не было измигунов», – прошептал он, глядя в противоположную стену. «Если бы здесь не было измигунов», – почти губами повторила Алиса, забывшая обо всех деловых вопросах подготовки к отъезду. Более чем энергичное утро закончилось. Алиса, Виктор и даже Лула распрощались с Куном, горячо поблагодарив его за все, чем он им помог в лесном доме, и оснастив в дорогу продовольствием, той же крольчатиной. Всадники уже разобрали необходимые вещи, собранные в дорогу Алисой и Лулой, и приторочили их, а затем распределились, кто из невольных жильцов лесного дома будет у них в седле. Дан Реган потребовал, чтобы Алиса села к нему, и почему-то леди Эйслин возражать не стала, хотя и подошла к нему, когда Алису уже подсадили на его лошадь. Подошла и спросила его с каким-то для Алисы таинственным намеком. «Ты уверен, Реган?» «Имя не вписано. Забыла?» Недовольно откликнулся Дан Реган, прибирая одной рукой поводья уздечки, а другой прижимая к себе девушку, которая страшно боялась ехать верхом, но пыталась не показать своего страха. Леди Эйслин взяла на седло Лулу, проворчав, что мужчинам нельзя брать ее к себе из принципов приличия. Алиса еще грустно усмехнулась, а ее, значит, можно, но смирилась. Белобрысенькая ездить верхом не боялась, явно не впервые. Виктора забрал к себе Дан Ристард. Алиса видела, что брат сильно напряжен, но надеялась, что он все-таки выдержит дорогу. Наконец, кавалькада двинулась со двора. На небольшом повороте дороги Алиса оглянулась, насколько сумела в этой непривычной для себя позе. Макушкой нечаянно задела подбородок Дана Регана и услышала его вздох. Чего это он? Тоже сожалеет о лесном доме, об охоте, которая сорвалась из-за нее Алисы. Опустила голову и решила больше вообще не двигаться. Лесной дом скрылся с глаз. Дорога стала предсказуемой, настолько, что захотелось дремать. Но едва только Алиса начала клевать носом, засыпая, как Дан Реган остановил свою лошадь и резко поднял руку, останавливая остальных. Сон слетел мгновенно, когда Алиса увидела далеко впереди, на дороге, чуть ли не пыльное облако. Испугалась. А вдруг, кроме измигунов, здесь еще какие-то чудовища имеются? Четверо всадников под предводительством Дана Герхарда немедленно выехали вперед, наверняка, чтобы защитить, если что, тройку господ с недавними юными жильцами лесного дома у них на седлах. А потом пыльная буря начала приближаться, и в ней обнаружилось множество всадников, которые постепенно замедляли бешеный бег своих лошадей, завидя едущих им навстречу. Леди Эйслин, чья лошадь подошла и встала бок о бок с лошадью Дана Регана, звонко и с недоумением проговорила. «Кажется, я различаю воинские знаки. Реган, это сотня Маркоса». «Что они тут забыли?» – пробормотал тот, после чего звучно приказал всем спешиться и отвезти лошадей на обочину. Перепуганная до мурашек, Алиса встала возле его лошади, пока он сам выходил на середину дороги. Подбежали спешившиеся Виктор и Лула. Сначала брат взволнованно смотрел на дорогу, а потом, бросив мельком взгляд на сестру, прикипел глазами к ее рукам, которые от крупной дрожи ходуном ходили. «Да что?» «Как что? Не слышал, что ли? Это Дан Маркос. Значит, сейчас все решится». «Что все?» – запсиховал Виктор. «Ты о чем?» «А ты не понимаешь? Он скачет сюда. И тут я». Бессвязно заговорила Алиса, не умея объяснить все, что за эти мгновения передумала о встрече с мужем или нет. Брат просто крепко сжал ее ладошку. «Если что, я драться за тебя буду», – сурово пообещал он. «Ты ни в чем не виновата. Не забудь про это, Лиска». «Мы ему все скажем», – внезапно пообещала и Лула. И Алиса чуть не расплакалась. «Эта белобрысенькая, худющая и махонькая и так готова что-то сказать в ее защиту». Целое войско остановилось на дороге, как показалось с первого взгляда. И Алиса вскоре испугалась уже не за себя, а за Дана Регана и леди Эйслин, потому что именно к ним на высоком вороном коне подъехал высокий широкоплечий всадник, весь в черном, как и его подчиненные. Он немедленно спешился. Говорить он внешне чуть ли не взбешенный не мог. Неожиданно для всех просто-напросто обнял сначала леди Эйслин, а потом и Дана Регана. Несмело удивленная Алиса приблизилась к дороге и услышала. «Я же вас уже похоронил!» – рявкнул он. «Вы же встретили Герхарда. Почему вы все равно поехали в лесной дом? Там ведь уже никого не осталось в живых». Вот после этих слов Алиса и сама мгновенно пришла в бешенство. Она протиснулась между леди Эйслин и Даном Реганом и буквально зарычала. «Никого? Да? Бессовестные вы все!» «И вам не стыдно бросить нас на съедение измигуном, чтобы вам самому пережить все те ночи, что пережили мы?» Она выкрикивала эти сумасбродные слова в лицо высокому мужу, который аж отшатнулся от первых ее воплей. с изумлением вглядываясь в девушку и поначалу даже явно не понимая, что происходит, и почему эта пигалица имеет такое нахальство, как орать на него. Но Алисе уже было все равно. Она твердо знала, что теперь-то Виктор и Лулу никто не тронет, а на себя уже было наплевать. Правда, поорать вдоволь не пришлось. Напряжение, пережитое ею за все трое суток в лесном доме, вылилось в истерику. Кто-то жестко повернул ее и заставил уткнуться лицом в чей-то камзол. Она тряслась от злости и порывалась снова развернуться, чтобы хорошенько дать пощечину хотя бы словами по этой самодовольной морде, то ли мужа, то ли нет. Слезы лились градом, но, заикаясь и глотая их, она приговаривала в чей-то пыльный камзол: «Ненавижу! Ненавижу!» Потом ее повели куда-то в сторону, где было тихо, где не слышно было лошадиного ржания и перестука копыт и человеческого говора, а только шумел лес, шелестя листьями и травами. Когда она начала успокаиваться, голос Дана Регана сказал: «Постоим тут, ладно?» «О-о-о!» только и сумела выдавить из себя. «А что еще скажешь?» Если он крепко прижимал ее к себе, не давая рвануть обратно. И только когда она в самом деле начала успокаиваться, вдруг вспомнила, почему он ее схватил и прижал к себе. Она попыталась наброситься на то ли мужа, то ли нет, с кулаками. Простояли так недолго. Алиса еще слабо удивилась, что Дан Маркос не стал требовать, чтобы она снова подошла к нему. Шмыгая носом и сердито вытирая слезы, она чувствовала теплого Дана Регана и уже с опаской думала о том, что подойти к Дану Маркусу все же придется. Совершенно успокоилась от странной мысли. Ничего себе! Дан Маркос поехал выручать сестру с ее всадниками, прихватив целую сотню людей. Или это только так говорится, сотня, типа воинская единица. Начав рассуждать слегка отстраненно, а главное не о себе, она и успокоилась. Дан Реган подал ей платок, обвязанный узким кружевом. Алиса покачала головой. «Мы были в дороге, я вам его весь запачкаю». «Тогда я подарю вам его», – спокойно сказал Дан Реган. А потом ей пришла в голову еще одна странная мысль. И Алиса выторщила на Дана Регана глаза, благо тот отвернулся, глядя, как разговаривают Дан Маркс и его сестра. «А какого черта? Какого черта он прижимал ее к себе на глазах то ли муж, то ли нет? И почему то ли муж, то ли нет?» никак не отреагировал на это интимное вообще-то движение. Или у них здесь так принято, что утешать жену Дана может всякий? «Успокоились, леди Алисия», — оглянулся Дан Реган. «Пора подойти к Дану Маркусу, узнать, почему он за нами приехал». Ему пришлось слегка тянуть ее за собой. Теперь наступила следующая фаза душевного состояния Алисы, то есть она откровенно побаивалась Дана Маркуса. Но подошла-таки, а тот продолжал что-то горячо рассказывать своей сестре. Леди Эслин выглядела разъяренной, а, вслушавшись, Алиса открыла рот. Нет, такого на свете не может, не могло быть, но нет, произошло. Итак, насколько она поняла, Дан Бартлей решил, что такой воитель, как обласканный вниманием короля Дан Маркос, должен жениться не на нищей наследнице, в приданом которой лишь земли, а на одной из его племянниц. Та тоже не из богатых, зато рода старинного. Хитроумный план Дана Бартлея включал в себя оговор Алисы, после чего он наврал как ей, так и всем остальным, что получил распоряжение от Дана Маркоса, якобы ознакомленного с неверностью невесты, оставить девушку и ее брата в лесном доме. После чего, уехав из лесного дома, Дан Бартлей не только остановился для зеленой остановки в лесу, но и две ночи переночевал в небольшом городке. Все для того, чтобы быть уверенным. За это время леди Алисия точно погибла, разорванная в клочья измигунами. Дану Маркусу он намеревался сказать, что о неверности невиденной им ранее жены и ее наказании ему сообщили так называемые компетентные источники, которым он поверил. А потом, узнав, что типа его, Дана Бартлея, обманули, он вроде как и хотел вернуться в лесной дом, но посчитал, что уже поздно. Алиса поежилась. Ничего себе интриги. «Но как вы остались в живых?» – с изумлением спросил Дан Маркос девушку. «В первую ночь измигуны не знали, что дом заселен», – мрачно сказал Дан Реган. «Во время второй ночи в доме находился раненый оборотень, которого леди Алисия и ее брат принесли из леса и выхаживали. Он и подсказал им, что нельзя откликаться на зов ночных тварей. В третью ночь в дом примчались всадники Дана Герхарда. Они хотели приехать до ночного времени, но не успели. Причем приехали тоже с целью узнать, в самом ли деле мертвы ли эти трое. Но за эти дни леди Алисия и Дан Виктор обнаружили в себе дар к магии огня. А еще попытались укрепить дом, чтобы змигуны не пробрались вовнутрь. А твари отбились общими силами. Он взглянул на Алису и попросил. «Леди Алисия, пожалуйста, не принимайте близко к сердцу то, что я сейчас скажу». И снова обернулся к Дану Маркусу. Всадники Герхарда были посланы Даном Бартлеем. И обнаружив, что трое жителей лесного дома все еще живы, один из них решил скомпрометировать леди Алисию. Он предложил леди ночь любви взамен на деньги. И непростые деньги. Он уверил леди, что на эти деньги она сможет нанять боевых магов, чтобы защитить лесной дом от измигунов. Он не договорил. Теперь зарычал Дан Маркус. «Кто?» «А мне плевать!» Внезапно выкрикнула ему прямо в лицо Алиса. И то ли муж, то ли нет, снова замолчал, ошарашенно глядя на нее. «Мне плевать на все, что было в лесном доме. Все, что я хочу, это вернуть все, что было. Я хочу домой, к матери. Я хочу быть дочерью женщины, которая управляет поместьем, а не чьей-то женой. Можно ли сделать так, чтобы все стало по-прежнему? Пожалуйста. Я так устала от всех этих интриг, в которых мне приходится защищаться самой, а не надеяться на кого-то». Дан Маркус взглянул на нее со вздохом, а потом почему-то посмотрел на Дана Регана. Тот помолчал, а потом, как ни странно, высказал то, чего ждала Алиса от Дана Маркуса. «Мы отвезем вас к матери, леди Алисия. Но один вопрос. Остается ли в силе ваше желание помочь уничтожить измигунов? Готовы ли вы учиться магии огня, если мы направим вам учителя магии?» «Конечно!» – чуть невозмущенно ответила она. «Хорошо!» – Дан Реган бросил странный взгляд на Дана Маркуса. «Идемте к моей лошади, леди Алисия. Вы возвращайтесь домой».